«Ба-ба, Жуан, не думал, не гадал. Давно не видел. Где ты пропадал? Знакомый руку жал, как другу, исто. А я уж думал, в Африке самой. Передаешь богатый опыт свой. Там, говорят, нужны специалисты». Высокая Жуану льстила Марка. Хоть и не в Африке, но было жарко. Был добрый знак, что встреча без оглядов произошла перед отделом кадров, где у всего начальства на виду при должности замнача или замзава работала тогда Попова Клава, знакомая по танцам в горсаду. Хоть кумовством и судим так и сяк, но все-таки знакомство не пустяк. Так Клава, не смутясь, не суетясь, с директором установила связь. Из трубки голос вылетал басистый. «Вы это про кого?» «Да про того». «А, да, припомнил. Как дела его?» «Досрочно вышел. И притом по чистой». Смолк на минуту трубки звукомет. «Свяжитесь с главным. Пусть к нему зайдет». Когда мой друг в прическе ореолом на мой участок заглянул веселым, я догадался, все пошло на лад. Все утряслось и вправду без оглядок. «Ну, как, Жуан, с работаю?» «Порядок». За друга я действительно был рад. «Надеюсь, что не поступил со стажем?» «Нет-нет, назначен инженером старшим». С тех пор мой цех, гудящий, гремящий, Жуан стал посещать уже все чаще. Но был ему мой цех не мною люб, а тем, что мог в нем заточить стамеску, найти в углу какую-то железку, какой-нибудь диковинный шуруп. Казалось, за такое упрощение Жуану даже не было прощения. Но работяга, если он не робот, до странной страсти обретает опыт. Освоив кресло в некоем краю, Жуан, приобретя свой стиль и хватку, забраковал Федянину кроватку и начал конструировать свою, способную на качку и покат, по сложности почти что агрегат. Однажды для нее брусок стругая, он видел, как прекрасна плоть нагая, как матово чиста. Но миг спустя, когда стругнул еще, из-под фуганка явилась темно-розовая ранка, подобно следу ржавого гвоздя. Еще стругнул, и, шире взгляд свой, увидел ранку темно-бурой язвой. То был сучок, по юности отживший, по времени опавший и оплывший целебным соком ни одной весны. Так хорошо и так счастливо сталось, что на стволе березы не осталось ни пятнышка, ни малой кривизны. Не будь Жуан в работе бесноватым и не узнал бы о сучке чреватом. Вдруг захотелось в меру разумения приобрести рентгеновское зрение, прозреть через какой-нибудь экран, пока никем невидимые сучья из глубины его благополучия не проступили зримо, как изъян. Тем более, что жизнь к усладе вкуса выглаживалась, как бока у бруса. Но в том была непраздная забота. Жену, казалось, угнетало что-то. Теперь он отмечал в ней без труда то странную застенчивость и робость, то страстную ответную торопность, то жгучий взгляд куда-то в никуда. А красота в румяности осенней все ярче становилась и надземней. И вот Жуан, не мешкая с раскачкой, пришел ко мне с той самой болячкой. А я шутнул. «Скажу, не осердись. Чтобы вернулись легкость и свобода, вам надо было начинать с развода. Сначала разойтись, потом сойтись. Все взрывы ревности в твоих фугасах, все глупости оставил бы ты в ЗАГСах. Невежда в психологии семейной, ты стал капризней барышни кисейной. Ты упустил спасительный момент из глупых статистических приличий, стыдясь своим разводом увеличить супругов разводящихся процент». Он засмеялся, отнеся к потехам все это, но, увы, последним смехом. Пока паслись мы на ученой ниве, Наташа становилась все красивей, хотя казалась чуточку бледней, но бледность только брови оттенила, да только губы ярче очертила, да только строгость подчеркнула в ней, да только подкрепила, словно в споре, высокую отчаянность во взоре. Такое же, а может и капризней, бывает часто в яблоневой жизни, когда недуг ей корни поразил, когда коснулась гибельная хмара, то яблоня цветет особо яро, истрачивая все запасы сил. Но вот скажи, и все сочтут за бредни слова о том, что этот цвет последний. Напрасно, хоть в очках, хоть без очков, заглядывать на донышки цветков. Там не найти обещанную зависть. Какая жалость, скажет наперед беды не угадавший садовод, припоминая промахи и каясь. Но покаяния звучат века, как самоотпущение греха.